Вас Афанасьев подослал? Нет, Григорий Константинович, у нас с товарищем следователем разные цели. Я ваш лечащий врач, моя основная задача – помочь вам выздороветь. На мой профессиональный взгляд, игры в сыщика усугубляют результат. Что ж, все пешки вернулись на свои места, с горькой ухмылкой произношу я. Доигрался, с самого начала не стоило ввязываться в эту авантюру. Что вы чувствуете, Григорий? Что проиграл? Да. Это именно то самое чувство. Я проиграл. Стоит научиться принимать поражение. А ваша дочка? Она тоже злится на поражение? Она злится на меня, обижается на Аленку, ревнует маму к Егору. Зачем я все это говорю? Впрочем, может, нужно было начать раньше, а не сопротивляться лечению долгих 5 лет. А вы? Вы ревнуете Алену Игоревну? У вашей бывшей жены новый мужчина, ребенок. Она продолжает жить, когда вы стоите на месте. Это тяжело, сложно для любого человека. К чему вы клоните? Что мне нравится в наших с вами беседах, так это то, что вы сами способны сопоставить факты и сделать выводы. Сейчас вы переносите чувства, которые не способны выразить самостоятельно, на свою дочь. Григорий Макаров не может злиться на свою жену из-за чувства вины. Но Люся чиста как перед вами, так и перед Аленой Игоревной. Она может ревновать, обидеться на свою мать и может злиться на вас за то, что вы не в силах повлиять на сложившуюся ситуацию. Люся – проекция ваших скрытых эмоций и чувств. Так разум пытается выплеснуть накопившиеся эмоции, облекая в некий образ, который вы способны принять на данном этапе. Григорий, вы так рвались помочь следствию, участвовали в поисковой операции только потому, что думаете, что это способно что-то изменить. Но это не так. Это не вернет вам ту жизнь, о которой вы горюете, не вернет вам дочь. И чем быстрее вы это осознаете, тем быстрее мы сможем двигаться в новое будущее. И каким оно будет, зависит только от вас. Из ваших уст все звучит логичнее, хмыкаю я. Док прав. В чем-то прав. Но меня вынудили вернуться в клинику, выдвинув требования. Значит, мы подобрались близко. Вот только цена оказалась слишком высока. Что ж, это можно считать прогрессом. Думаю, ваш нервный срыв в отделении полиции можно списать на состояние аффекта, а не на усугубившееся психологическое заболевание. Если мы с вами будем двигаться такими темпами дальше, думаю, через годик вы выйдете отсюда абсолютно здоровым человеком, улыбается Павел Степанович. Пришло время закругляться, у вас посетитель. Посетитель, с усмешкой выдаю я. У меня не бывает посетителей, значит, Афанасьев или Мельник пожаловали. С ними мне не о чем говорить. Увольте. К тому же часы посещения давно закончились. Думаю, на этот раз мы можем сделать исключение. Это ваша жена. Разумеется, если вы готовы. Да, черт возьми, конечно, готов, нетерпеливо, как мальчишка, выдаю я. Аленка, моя Аленка, мы виделись день назад, но в больнице она впервые. Неужели она действительно здесь? Ожидание, как целая вечность. Как нашкодивший мальчишка перед приходом родителей бумажки с Люськиными рисунками сгреб, под подушку прячу. Никогда не задумывался, но в палате нет ни одного зеркала. На физиономию помятую взглянуть. «Привет!» — раздается тихий женский голос за спиной. А я, как идиот, растрепанные волосы пригладить пытаюсь. Алена замерла в дверях, держа за ручку Егора. «Егора? Неужели? Они вернули мальчонку? Сутки! Им потребовались одни сутки, чтобы вернуть ребенка!» «Глазам не верю. Не был уверен, что сработает, но он здесь!» «Они здесь! Можно нам зайти?» Стою как вкопанный, слово выдавить не могу. «Вот же зараза!» Алена на шею бросается, пытается держаться, но слезы катятся через рубаху, чувствую. «Спасибо. Ты вернул мне сына. Им нужно было устранить меня, значит, мы подобрались слишком близко. Я мешал. Не к месту озвучиваю мысли. Вот же недоразвитый. Она не этого сейчас ждет, прижимаю жену к себе, зарываясь пальцами в светлые волосы. Нужно собраться, тряпка. Теперь все хорошо, одуванчик, прости, что заставил тебя пережить все это во второй раз. Гриш, Они больше не заберут его, голос жены дрожит. Пообещай, что не допустишь этого, умоляю. Я обещаю. Они больше не заберут у тебя сына, я все для этого сделаю. Да, обещаю. Я больше не заставлю ее страдать и не позволю никому причинить ей боль. Никогда. А ты, герой, что в дверях стоишь? Заходи давай. Мальчонка за мамой прячется, ни слова не сказал. Впрочем, детское любопытство берет верх, начинает изучать непривычную комнату, останавливаясь на альбоме. «Порисовать хочешь? У меня есть цветные карандаши». «А это что?» — указывая пальчиком на торчащий Люськин рисунок, спрашивает Егор. Кашусь на Алену, не хотел показывать. Дочка пару месяцев назад маму нарисовала, но детское любопытство нельзя подвести. Протягиваю листок, подмигивая. «Узнаешь?» «Это мама!» — улыбается он, забирая рисунок. «Сам маму сможешь нарисовать?» — кивает. Не напуган, общается уверенно, не стесняется. «Где же он был?» «Он что-то помнит?» — спрашиваю я Алену, как только малыш увлеченно начинает черкать на листке. Она неуверенно садится на край кровати, теребит пальцы, волнуется, мотая головой. «Его нашли сотрудники полиции сегодня в 6 утра на детской площадке. Они думают, он просто сбежал. Что усыновленные дети иногда...» В глазах стоят слезы. «Но это не так. Его забрали. Они его забрали». «Я знаю, но больше вам ничего не угрожает», — обнимая жену, шепчу я. Спиной прижалась, как раньше. Егорка на соседней кровати пробежался по нам взглядом, забавно сморщив нос. Люська всегда так делала, когда мы обнимались за вечерним просмотром любимых фильмов. «Неужели я еще могу все вернуть?» «Служба опеки приходила, они считают, что я плохая мать. Проверяли, в каких условиях мы живем. Я ничего не прибрала, не успела». Она на грани истерики, глаза красные, осунулась. «Аленка, никто у тебя его не заберет, ты самая лучшая мама на свете. Егорке очень с тобой повезло. Это не попытка поддержать, я знаю, о чем говорю. В материнство жена всегда вкладывала всю душу, себя могла обделить, но только не ребенка. Ты должна взять себя в руки, дети все чувствуют. А ты сейчас на взводе. Ну уже улыбнись». Провожу пальцем по ее щеке, уголки рта немного приподнялись, она выдохнула, зарываясь лицом в плечо. «Прости», — произносит с горечью. «Я даже не спросила, как ты здесь, ты не хотел сюда возвращаться, никто бы не хотел, ты ради нас. Я... Алена, я здесь, потому что болен. К тому же док считает, что через год я могу выйти отсюда абсолютно здоровым и свободным человеком.